Глава 9. Чудо сложных процентов. Деньги зарезервированы для тех, кто знает законы капитала и придерживается их. Джордж Клейсон, самый богатый человек в Вавилоне. Кто приумножает деньги, становится богатым. Кто игнорирует законы приумножения денег, тот потеряет даже то, что у него есть. Это просто. Если вы посмотрите на чудо сложных процентов, то увидите, что знать силу этого явления и не использовать ее для достижения финансовой независимости – это просто безответственное невежество. С этой точки зрения бедность не добродетель, а невежество. Прежде всего, я хотел бы привести вам несколько примеров силы геометрической прогрессии. Создайте себе новый источник дохода. Я предлагаю вам завести сберегательную книжку и в первый месяц внести 10 пфенигов. Во второй месяц вы вносите вдвое больше – 20 пфенигов. Одновременно вы начинаете осматриваться в поисках новых источников дохода. У вас есть в запасе 14 месяцев, пока процесс пойдет по-настоящему, и ваши вклады примут большие размеры. Это время нужно использовать для того, чтобы создать новый источник заработка. На 16 месяц вы должны уже внести 3278 марок. На 17 месяц – 6553 марки, на 18 месяц – 13107 марок. Вы должны стараться внести, вы должны напрягать ваши творческие способности и прилагать максимум усилий. Но это окупается. Ровно через полтора года у вас будет 26 тысяч марок, которых в другом случае у вас бы не было. Вы могли бы взять из этой суммы, например, 6 тысяч марок, чтобы вознаградить себя. Остальные 20 тысяч марок вы могли бы вложить под проценты, и через 20 лет из расчета 12% годовых у вас было бы почти 200 тысяч марок. Ключевые советы. Заведите сберегательную книжку, на которую в продолжении 18 месяцев вносите ежемесячно удваивающиеся суммы. Вы учитесь искать новые источники дохода. У вас есть достаточно времени, чтобы найти новый источник заработка. Вы тренируете мышцу заработка. Ваше самосознание растет. Скоро вы сможете отвечать совершенно новым требованиям. Вы становитесь независимы от вашего сегодняшнего источника заработка. Вкладывая деньги, вы создаете основной капитал для крупного состояния. Факторы, определяющие прибыль. Для сложных процентов важны только три фактора: время, процентная ставка и применение. Я хотел бы остановиться на всех трех. Позвольте мне исходить в примерах из таких высоких процентных ставок, как 12 и 20%. Вы увидите в главах 10 и 11, что такие ставки вполне правомерны. Акции росли в среднем с 1948 года почти на 12% в год. Многие хорошие фонды давали и больше. Поскольку такие результаты в Германии считаются практически невозможными, я посвятил главу как акциям, так и фондам. Вы увидите, что от 12 до 20% в год и больше вовсе не редкость. Время. Вы уже поняли, что лучше начинать вложение как можно раньше. Вот пример. Предположим, вы экономите 400 марок ежемесячно с 30 лет. Если деньги приносят 12% прибыль, то к 65 годам у вас есть 2 миллиона 100 тысяч марок. Такой результат достигается благодаря тому, что в течение 35 лет деньги работали на вас. Если вы начинаете вложение только в 45 лет, то у вас в запасе всего 20 лет. Предположим, с равной процентной ставкой 12%, вы хотите, чтобы у вас было в итоге также 2 миллиона 100 тысяч марок. Тогда ваш ежемесячный вклад должен быть в шестеро больше, то есть 2400 марок. Если же вы начинаете этот процесс в 55, то вам остается только 10 лет. Если вы хотите получить все те же 2 миллиона 100 тысяч марок, то должны вкладывать уже более 10 тысяч марок ежемесячно. Итак, чтобы получить 2 миллиона 100 тысяч марок, вам нужно либо 35 лет вкладывать по 400 марок в месяц, либо 20 лет вкладывать по 2400 марок в месяц, либо 10 лет вкладывать по 10 тысяч марок в месяц. Чем раньше вы начинаете вкладывать деньги, тем меньше напряжение от вас требуется. Экономьте для ваших детей. И что еще важнее, покажите детям пример экономии. Если вы при рождении ребенка начнете ежемесячно инвестировать 100 марок, то к 35 годам у него будет примерно 500 000 марок при 12% годовых. Процентная ставка. Процентная ставка также важна, как и время. Конечно, правильно говорится «время – деньги». Можно сказать и по-другому – «время приносит деньги». Но позвольте мне продемонстрировать и высокие процентные ставки, хотя многие отмахиваются от них, как от несерьезных. Тысячи людей в Германии получают каждый год прибыли от инвестиций в 20 и более процентов. Любая американская домохозяйка только рассмеялась бы, услышав о процентах, которые то и дело предлагают у нас. 4, 5, 6 или 7 процентов в США вызывают только сочувствие. Недаром во всем мире говорят, что никто не экономит до такой степени и не вкладывает деньги так глупо, как немцы. Если вы сейчас сравните цифры, то увидите, как важно получить высокий процент. Различие между 7, 12, 15 и 21 процентом поразительно. Предположим, вы вкладываете 100 марок ежемесячно в течение 35 лет. Что из этого получится, если вы в год будете получать 7, 12, 15 или 21%? 7% – 166 722 марки. 12% – 524 785 марок. 15% – 1 078 249 марок. 21% – 4 671 602 марки. Итак, если у вас есть втрое большая процентная ставка, то вы получите не просто троекратную сумму, вы получите почти в 30 раз больше. Давайте рассмотрим еще один пример. Если вы инвестируете 1000 марок, что вы получите через 30 лет при 7, 12, 15 или 20%? 7% – 7612 марок. 12% – 29 960 марок. 15% – 66 212 марок. 20% – 237 276 марок. Положа руку на сердце, 7612 марок через 30 лет, полученные из 1000 марок, восторга не вызывают. Скажу абсолютно честно, я бы лучше эту 1000 выбросил на ветер, или порвал на кусочки, или еще что-нибудь в этом роде. Но если бы вы могли ваши деньги умножить почти в 30 раз 12%, а возможно даже в 237 раз 20%, это, конечно, было бы весьма привлекательно. Знаете, что бы произошло, если бы ваша бабушка 50 лет назад инвестировала для вас 1000-марковую купюру и действительно получила бы 20% ставку? 1000 марок превратилась бы сейчас в 9 миллионов. Следовательно, ваша бабушка виновата. Но вы можете поступить лучше и своевременно подумать о своих будущих внуках. Посмотрите по таблице, как могут приумножаться ваши деньги. Как легко рассчитать процентную ставку. Чтобы вам не приходилось постоянно справляться по таблице, я хотел бы дать вам одну эмпирическую формулу. Разделите 72 на процентную ставку, и вы получите количество лет, необходимое для удвоения инвестированного вами капитала. Предположим, вы получаете 12% в год и хотите знать, за какое время удвоятся ваши 10 тысяч марок. 72 разделить на 12 равно 6 лет. При 12% ставке ваши деньги удваиваются каждые 6 лет. При 5% ставке – 14 лет. Итак, вы видите, что 5% ставка – дело довольно скучное, так как вы должны ждать целых 14 лет, пока ваши деньги удвоятся, а затем еще 14 лет до следующего удвоения. Через 30 лет у вас из первоначальных 10 тысяч марок было бы всего лишь 45 тысяч марок. При 12% ставке деньги удваиваются за 6 лет. Через 12 лет они удваиваются еще раз и так далее. Через 30 лет у вас будет из 10 тысяч марок около 300 тысяч. При 20% это было бы почти 2 миллиона 400 тысяч. Итог. Процентная ставка важна. Так важна, что вы должны послушать главы 10 и 11, чтобы увидеть, как получить такие процентные ставки. Чем меньше у вас времени, или чем меньше времени вы готовы ждать, тем больше процентов вы должны получать, если хотите создать состояние. Что получится из ваших денег? Из сказанного выше вытекают два вопроса. Как часто вы хотите удваивать ваши деньги? Процентная ставка. Какая сумма должна удвоиться? Экономия. Даже самая высокая процентная ставка бесполезна, если вы умножаете ее на ноль. 100 тысяч марок, например, вовсе не огромная сумма. Ее достаточно всего лишь для покупки хорошего автомобиля. С этой точки зрения 100 тысяч марок не та цель, к которой стоит стремиться. Но если вы инвестируете 100 тысяч, через 20 лет они превратятся в миллион при 12% в год. Поэтому умные люди и экономят. Они видят не 100 тысяч марок, а именно миллион. Капитализм без капитала – это финансовый каменный век. Только капитализм дает каждому возможность обрести благосостояние и богатство. Бесчисленные миллионеры и даже миллиардеры возникали на основе экономической предпосылки – возможности приумножения капитала посредством инвестиций. Только при капитализме процентная ставка играет решающую роль. Вложение капитала приносит инвестору выгоду, так как он будет получать прибыль. Он может участвовать в предприятии, не будучи сам предпринимателем. Но это выгодно и предпринимателю. Он может с деньгами других людей создавать и быстро расширять свое дело. Без них быстрый рост невозможен. Все больше промышленных империй современности возникает на заемные деньги. Возьмите, например, Сэма Уолтона. Заняв деньги у тестя, он купил крохотный магазин в маленьком городке в США. Сэм открыл торговлю по низким ценам. Он гарантировал клиентам: «Если вы где-нибудь найдете товар дешевле, чем у меня, я немедленно верну деньги». Дело поначалу приносило лишь убытки, и магазин следовало бы закрыть, но Сэм занимал деньги снова и снова и покупал все новые магазины. Второй его гениальной идеей было создавать огромные магазины розничной торговли там, где, по мнению конкурентов, не могло быть достаточного оборота – в маленьких городах. Польза, которую Сэм принес своей стране, была огромна. Он создал рабочие места для тысяч людей, а миллионы могли и могут делать дешевые покупки. Разве не справедливо, что и Сэм Уолтон стал очень богатым человеком? Временами он оказывался даже самым богатым человеком Америки. Кстати, при этом он оставался в высшей степени скромным. Он и дальше жил в своем первом доме и водил старый помятый пикап. Возможность занять денег была для него благословением. Он жил так, как мечтал. Но давайте еще посмотрим, что получили инвесторы, вложившие деньги в 1975 году в Walmart Сэма Уолтона. У вкладчика, который инвестировал в 1975 году 90 тысяч марок, 10 лет спустя было 3 миллиона 200 тысяч. Если бы он не трогал этих денег, то к 31 июля 1995 года у него было бы более 26 миллионов 630 тысяч марок. Превратить 90 тысяч марок за 20 лет в 26 миллионов – в этом сила сложных процентов при инвестициях. И история Уолмарта является лишь одной из многих. Подумайте вот о чем. Слово «капитализм» произошло от слова «капитал». Если вы не даете капиталу и инвестициям работать на вас, тогда весь капитализм проходит мимо вас. В экономическом отношении вы живете в каменном веке. Нравится нам это или нет, но во всех отношениях наша система усиливает богатого и ослабляет бедного. Похоже, что это имманентная закономерность нашей эволюции. Наша налоговая система, в сущности, должна быть направлена на достижение определенного равенства возможностей. Но давно известно, что она выгодна только умным и сведущим. Точно так же и капитализм помогает лишь тем, кто умеет обращаться с деньгами. Других он уничтожает. Еще древние вавилоняне говорили об этом. Деньги предназначены тем, кто знает и соблюдает их законы. Тот, у кого есть деньги, может позволить себе воспользоваться услугами квалифицированных консультантов, знающих проблемы в законодательстве. Обычно люди начинают интересоваться хорошими процентными ставками, уже владея определенным капиталом. До тех пор сила сложных процентов проходит мимо них. Почему деньги приносят еще больше денег? Хорошие консультанты стоят денег. Легальные способы ухода от налогов стоят денег. Хорошие налоговые консультанты стоят денег. Но они экономят вам во много раз больше денег, чем вы на них тратите. Те, у кого есть деньги и хорошие консультанты, получают от 12 до 30% в год, и часто эти прибыли не облагаются налогом, легально. Те же, у кого немного денег и он не разбирается в вопросе, получают от 2 до 7,5% в год, и скудную выручку приходится делить с финансовым управлением и инфляцией. Вы всю жизнь будете машиной денег для кого-то, если только не примете сознательного решения создать машину денег для себя. Вырастите себе курицу, которая несет золотые яйца. Вы уже увидели, как быстро она может расти. Но такие курицы неохотно приходят к тем, кто стоит с ножом наготове. Необходимо просвещение. Капитализм в целом улучшил условия жизни многих людей. Даже бедняки, которые живут в капиталистических странах, не так бедны, как люди, живущие при других экономических системах. Человек может у нас разбогатеть, только если он приносит пользу многим. Если кто-то становится богатым, он создает рабочие места, производит товары или оказывает услуги, которые необходимы другим людям. Еще никогда у людей не было так много шансов, как сегодня. И это тоже заслуга капитализма. Тем не менее, капитализм далек от того, чтобы сделать всех довольными. Он вовсе не является благословением для всех. Он создает новое классовое общество. Так мне не нравится динамика, которую приобрел капитализм. Пришло время капитализм для немногих сделать доступным каждому. Акции, а вместе с ними и возможность участия в фирмах, являются существенным шагом в этом направлении. Фонды позволяют все более широким слоям населения почти без риска участвовать в различных фирмах и предприятиях. Чего не хватает, так это просвещенного капитализма. информационной политики, которая занимается не только концернами, но и просвещением во имя просвещения, информации для того, чтобы люди на этой планете могли вести достойную жизнь, жизнь, при которой капитал является поддерживающей энергией. Я бы хотел, чтобы моя книга стала вкладом в информационную политику. И вы можете внести свой вклад, добившись личного благосостояния и став примером для других. Ключевые идеи. В отношении денег действует принцип ответственности. Кто приумножает деньги, тот будет богатым. Кто игнорирует законы приумножения денег, потеряет их снова. Знать силу сложных процентов и не применять ее для достижения финансовой независимости – это просто безответственное невежество. Для сложных процентов важны только три фактора – время, процентная ставка и применение. Чем раньше вы начинаете вложение, тем меньше напряжение от вас потребуется. Если процентная ставка вырастет втрое, вы получите почти в 30 раз больше прибыли. Если вы не заставляете капитал и инвестиции работать на себя, тогда капитализм проходит мимо вас. Деньги зарезервированы для тех, кто знает и соблюдает их законы. Капитализм поддерживает богатых и отнимает у тех, кто игнорирует его закономерности, даже то, что у них есть. Пришло время сделать капитализм для немногих доступным каждому. Вы можете внести в это свой вклад, добившись личного благосостояния и став примером для других.